Стихийное бедствие. В деревне Глазовке, в саду, принадлежащем обществу, оказался небывалый урожай яблок. Ветки деревьев пригнулись от тяжести плодов до самой земли. Каждое утро собирали целые вороха падалец около главного шалаша и не знали, что делать с яблоками. По саду метался какой-то мужичок в лопатках с трубочкой, пригинался, заглядывал куда-то из-под руки вдаль под ветки и кричал: «Подставь под нее подпорку-то, не видишь? Опять раздерет ведь дерево! Ох, мать честная! И откуда ее навалилось столько?» Потом, увидев ехавшие ваза с яблоками, бросался туда и опять кричал: «Куда ж вы их везете, черти?» «Во враг, куда же их?» «Сам знаю, что во враг. И попрете через деревню, объезжай кругом через плотину. Ни черта голова не работает». «Дядя Игнат, говорят, комиссия сейчас придет», — сказал подошедший мужичок в зипуне босиком с засученными штанами. «А черт-то мне эта комиссия! Тут вот хуже комиссии. Ишь, матушка, вылезла! С голоду буду дохнуть, на такую должность не пойду». В воротах сада показалось несколько человек, в картузах, в поддевках, уполномоченные от общества. «Ну и урожай», — сказал один, подняв бороду и поводив глазами по деревьям. «Без урожая плохо, а с урожаем еще хуже», — сказал другой. Все подошли к длинным пирамидальным ворохам и остановились. «Пудов 1000 будет», — сказал председатель комиссии. «Больше! Тут все 2 будет!» «Игнат!» — крикнул председатель. «Пойди-ка ты сюда!» «Игнат тебя кличет», — сказал разутый мужичок. «Слышу, сейчас. Только ходят, осматривают. Что же это ты с яблоками делаешь?» «А что?» «Ведь ты их все сгноил». «Я их не гноил». «А как, ежели 2 недели лежат под дождем? Так что ж им больше делать?» «А почему они у тебя под дождем лежат? Подвал на что?» «Везде насыпано. Ведь их какая сила!» «Пошли к подвалу». «Что же, они у тебя и тут все протухли», — сказал председатель, поведя носом. «Как же им не протухнуть, кабы они на вольном воздухе лежали? Ведь их вон какая сила!» — сказал опять Игнат и ткнул пальцем в яблоки. «Сила! Вот ты и должен!» «Что ж, должен! Тут одного ярового было больше 1000 пудов!» «А где ж они?» «Где? Под бугром. Тут, что ли, оставлять?» «Ты б назывался кому-нибудь? А то сидишь, небось, так. Кому? Вот какая-то баба куренка принесла, выменила на полмеры, да и тот хромой». Все оглянулись на куренка. «Это ежели за все яблоки один куренок пойдет, ему цена не меньше 10000 целковых. «Ну, прям беда, ей-богу», — сказал председатель, разведя руками. «Засыпали и засыпали прямо с головой». «Эй, дядя, яблоки у вас никому не нужны!» — крикнул он проезжавшему мимо сада Прасолу, у которого в задке телеги лежал, завернув голову, молоденький теленочек. Тот придержал лошадь, молча снял шапку, подумал, глядя в сторону, потом сказал: «Кажись, не нужны». «Так, может, на куренка на какого обменяешь?» «На куренка? У нас вон у самих бегает. Говорят, за рекой будто не урожай, туда требуют». «Туда 30 верст, ну, все 40 будет». «Ну вот, ведь на нее ящики нужно», — сказал председатель, «а без ящиков она не дойдет, небось». — Нипочем. Вся вдрызг потрясется. А много у вас? — Прям беда. — Задушила на отделку. И откуда столько выперло? Сад уж лет 5 знать не окапывали, не поливали ни разу, а он, вишь, врасплох захватил, не знаем, что делать. Ну, ежели бы сложиться всем обществом по пятерке, досток бы купить, ящиков наделать. Никто не даст, — сказали все. А там еще, небось, за провоз платить надо будет. Вот на месте не купит ли кто? На месте трудно, — сказал, подумав проезжий. Ах ты, мать честная, что делать? Прежде бывало, от ребят стережем, а теперь хоть бы они лопали окаянные, и тени жрут, заелись. А свиньи, может, будут есть? — сказал проезжий. — Свиней мало водим. Мало того, что прибыли от них никакой, а еще убыток. На Медне санитарная комиссия, лихая ее возьми, навернулась. Вы, говорит, тут холерную эпидемию разводите. Теперь вон во враг возим. По 30 копеек за подводу платим. — А сколько нынче свез? — спросил председатель у сторожа. Тот лениво посмотрел на солнце и сказал, — До обеда уж 4-й раз поехали. Вот оно, вот 3×4 — 12, мать честная, 3 рубля 60 копеек. Ведь это что ж, разорение, мои матушки! — Беда, — сказал проезжий. — Спасибо хоть за съемку натуры и берут, а то бы всю деревню по миру пустили. «Человека бы надо какого-нибудь найти», — сказал уныло член комиссии. «Это первое дело. Без человека нельзя». «А где его найдешь?» Все задумались. «Деревня-то большая у вас?» «Деревня большая, 600 душ». «Так. Главное дело, у нас урожай на хлеб плохой. Тут бы, ежели эти яблоки продать, 2 урожая хлеба на них закупить можно бы. Это как раз. А тут за них, за эти яблоки-то, черт бы их взял, эти комиссии, глядишь, 100-ную за лето выложить придется. 2000 пудов под бугор свалить тоже средства хорошие нужны. Да, без капиталу нельзя. А вот у часовни чей-то сад. Вот орудуют-то, матушки мои. Целыми обозами в Москву гонят. Может, человека нашли? Кто их знает? А может, урожай меньше? Проезжий поехал, а комиссия присела у ворот на бревне покурить. Прям, можно сказать, стихийное бедствие, проговорил председатель, посмотрев на яблоню, увешанную яблоками. Бывал, червяк хоть на нее нападет, градом бьет. А нынче как заколодило, ничего. Вот, еще какие-то едут. Эй, дядя, яблочко не нужно? Ехавшие 3 мужика остановили лошадей. Живот, что это болит, сказал один, посмотрев на яблони. Ничто для почину, сказал другой. Сыпь, картуз возьму, почем? За картуз 5 Копейки довольно. Ведь у вас яблок-то сила. Черт бы ее подрал, эту силу! Со всех концов за нее платишься. Меньше 5 нельзя, — сказал он вдруг решительно. — А до следующего поедем, — сказал мужик, трогая лошадь. — Ну, давай, давай, черт с тобой, сыпь, Игнат! — Эй, гнилого не клади! — По нечаянности. — Тот, брат, капиталистом заделался. Торгуй по совести. Теперь деньги получай. Смотри, сосчитай, не ошибись. — сказал парень, трогая лошадь. — Постой, постой! Постой! — крикнул председатель, что-то вспомнив. — А человека у вас нету там какого-нибудь? — Какого вам? — Да вот, с яблоками распорядиться. Парень подумал, потом сказал. — Нет, нету. — Как на грех свиней мало, — сказал один член комиссии. — Вот то-то и дело, что хуже этого яблока товару нет. Захватит врасплох и конец. Свиней тоже в одно лето не народишь. А там свиней наготовил, глядишь, яблок нету. Вот и угоняйся за ними. Прям разоренье, ей-богу. А я так смотрю. Весь его к чертовой матери надо. А то еще таких урожаев 2-3, ведь это петля на шею. 1925 год.